которая привозила для меня в лесной дом какие-то снадобья. А с нею приехал еще один посланец. Они заперлись с Юрандом и вели с ним разговор. О чем они толковали, я тоже не знаю. Но только после этого разговора Юранд как с креста снятый стал. Собственные слуги его не признали. Наман сказал, что они крестоносцы Данусю похитили. А сам, Бог весть зачем, выпустил из подземелья Беркова и всех невольников. А потом уехал один, без оруженосца, без слуги. Сказал, будто едет к разбойникам выкупать Дануську. А мне велел ждать. Что поделаешь, я ждал. А тут приходит весть из Щитна, что Юранд перебил немцев и сам сложил голову. О, вельможный князь, земля в Спыхове горела у меня под ногами. Я чуть ума не лишился. Посадил я людей своих на конь, чтобы отомстить за смерть Юранда. Аксен Скалиб говорит мне, замка тебе не взять, и войны ты не начинай, а поезжай к князю. Может, там что-нибудь про Дануську и знают. Я вот и приехал. Я вельможный князь, потому его перчатку поднял, что уж раньше его вызывал на бой. И одно только я знаю, что они отъявленные лжецы. Нет у них ни стыда, ни чести, ни совести. Вы только подумайте, вельможный князь и вельможная княгиня. Ведь это они закололи де Фурси, а всю вину за это злодеяние хотели свалить на моего оруженосца. Как вала его зарезали, а к тебе, вельможный князь, пришли требовать кары и возмездия. Кто может поклясться, что они и тогда не налгали Юранду, и теперь не налгали тебе, вельможный князь? Не знаю, не знаю я, где Дануська, но я его вызвал на бой. И хотя бы головой пришлось мне поплатиться. Лучше мне умереть, чем жить без моей дорогой, без моей любимой Дануськи. С этими словами он сорвал в волнении сетку с головы, так что волосы рассыпались у него по плечам, и горько разрыдался. Княгиня Анна Данута, сама удрученная потерей Дануси, видя его муку, пожалела его, положила ему руки на голову и сказала: «Да поможет тебе Бог, да утешит и благословит тебя». Князь не стал чинить препятствий Сбышку и Ротгеру. Да по тогдашним обычаям он и не мог воспретить им биться. Он только потребовал, чтобы Ротгер написал магистру и Зигфриду де Лёве о том, что он первый бросил перчатку мазовецким рыцарям и потому выходит на бой с мужем дочери Юранда, который к тому же еще раньше послал ему вызов. Крестоносец оправдывался перед великим магистром. Он объяснял, что выходит на бой без позволения, единственно потому, что речь идет о чести ордена и о том, чтобы рассеять грязные подозрения, которые могли бы покрыть позором орден, и что он, Ротгер, всегда готов смыть этот позор собственной кровью. Письмо было тотчас послано на границу. Повез его один из слуг рыцаря, откуда его должны были отправить в Мальборг по почте, которую крестоносцы изобрели и ввели у себя на много лет раньше других стран. Тем временем на замковом дворе утоптали снег и посыпали его золой, чтобы ноги противников не вязли в снегу и не скользили по гладкой его поверхности. Во всем замке царило необычайное движение. Толковали о том, что конный бой на копьях и даже на мечах часто кончается одними ранами, а исход пешего боя, особенно на страшных секирах, всегда бывает смертельным. Сердца всех были на стороне Сбышка. Все любили его и Данусю, и с тем большей тревогой вспоминали рассказы о славе и ловкости крестоносца. Многие женщины провели ночь в часовне, где после исповеди Уксен Завышонека молился Избышка. Глядя на его юное лицо, они говорили друг дружке: «Совсем еще мальчик, каково же ему подставлять свою молодую голову под немецкую секиру?» Тем усерднее молились женщины Богу о неспослании ему помощи. Поединок должен был состояться во дворе замка, вокруг которого шла галерея. Когда встал уже день, князь и княгиня вышли с детьми и сели посередине между колоннами, откуда лучше всего был виден весь двор. Рядом с ними заняли места самые знатные придворные вельможи благородные дамы и рыцари –